Во-первых, там сказано все. Он не справится с задачей, но справится мир, то есть народы. Опасность объединит всех, кто за мир, и станет решающей силой. Это способ объединить светляков по методу тактика Адверза. Моя рука крепко держит узду событий, как дирижер мирового оркестра сознаний, пока идет неразбериха, а потом зазвучит симфония мира. Арфа духа настроена ладно, звучит в данном ключе, надо настроить миллионы. Какофонии не удивляйтесь. Без настраивания симфонии не получить. Оркестр из миллионов сознаний, разные инструменты, но тон будет один, ключ мира и согласованности. Так не пройти, только со мною. Свой инструмент будет полезен, если будет звучать в мною данном ключе и подчиняясь руке дирижера. Когда будет единое стадо, все зазвучит, кто от духа, в то не согласным. Взрыва не будет, так говорит мощь иерархии света. Приходится под знаком вести, иначе не объединить и разделение не закончить. Вы, мои дети, мне сейчас очень нужны. Все и каждый. Держитесь меня, тока не прерывая. Когда плотное сознание отвлекается жизнью обычной, пусть связь все же держит. Время ответственности каждого за всех и за все. Пусть каждый вложит сердце и мысль в общее дело спасения планеты, вливаясь в хор объединенных против сил разрушения и тьмы сознаний. Где бы он ни был, каждый может помочь, став сердцем на стороне мира. Безумию темных и злых разрушителей ярых сердце и разум противопоставляем всех, кто за мир. Они и наследуют землю, а злые уйдут. Против них, разрушителей темных, и идет теперь великое объединение человечества под знаменем мира.